308. Дающий и получающий. Дающий я, получающий ко мне обратившийся. Хочу научить вас огненному обращению к иерархии, когда мощно напрягаются все огни духа и сердца, когда преодолевается время и пространство, и когда между мною и обратившимся ко мне нет ничего разделяющего нас. Истинно, дух тогда входит в общение с духом, и процесс духовного слияния становится явным и неотрицаемым. Земное мудрствование или обычное умствование отрицает эту возможность. Значит, контакт совершается поверх обычных земных соображений и мыслей. Именно. Надо подняться, суметь над тесными рамками условной обычности и общепринятых убеждений в возможности или невозможности этих явлений. Вам надо научиться утверждать свое «да», когда все и все кругом кричит «нет», «нельзя» или «невозможно». Так нарождается способность самостоятельного, свободного и независимого мышления, уже не идущего на поводу окружающих человека людей. Стоять на собственных ногах, не опираясь на общепринятые трафареты мысли, могут лишь немногие сильные духи. Почему бы вам не быть среди них? Если чувствуете свою силу, если крыльями духа готовы взмахнуть орлиными крыльями мощи, проще и легче, как все. Но быть воителем духа, сжигающим тупые, окаменевшие, инертные нагромождения невежества человеческого, может лишь смелый, свободный и независимый дух. Вы, хотящие быть со мною, не будьте как все. Мои на всех не похожи. Мои идут моим путем. Этот путь есть путь необычности.